что взять с собой, а от чего отказаться. «Но все это сплошная мистика», — громко шепнул Антон. «Я не знаю этого слова», — ответил Тегренкел и шепнул. «Смотри». Ему стоило большого труда уговорить Франка позволить привести Антона Кравченко, а тот еще так разговаривает. «У нас уже есть один белый», — ответил шаман, намекая на присутствие Джона Макленнана. «Но Антон не только белый, но и представитель новой власти, к тому же женатый на чукчанке. Главное, он тоже сегодня промышлял кита», — доказывал Тегренкел. «Советскую власть народ принял. Почему должен быть в стороне человек, живущий для блага народа?» «Именно так человеком, живущим для блага людей, называл себя в священных песнопениях шаман Франк. И надо отдать ему справедливость. Он действительно был полезным членом общества. Он предсказывал погоду, умел лечить, унимать боль, знал все окрестные языки, от русского и английского и кончая эвенским и якутским. Держал в голове огромное количество разнообразных сказаний и былей из истории народа. «Ну ладно, пусть приходит», — согласился Франк и попросил. «Пускай только помалкивает и ни в коем случае не пишет и не рисует». Один из приготовленных бубнов подали Франку, и он начал древнюю песню о величии человека, о его силе, о его способности ладить с повелителями морских глубин. Полузакрыв глаза, Джон Макленнан прислушивался к звукам и чувствовал тихое волнение в душе, какое-то умиротворение, слияние с неведомыми силами, управляющими миром. Порой ему казалось, что все происходит во сне. Он приоткрывал глаза, но видел тоже явь, превращенную в сон, или сон, превратившийся в явь. Он очнулся от прикосновения руки Тегренкел. Юноши обносили гостей вареным китовым мясом, разложенным на глином деревянном блюде. Здесь же высились кубики аккуратно нарезанного идгельгена. Что же происходит вокруг? С одной стороны, приход новой власти, власти народа. С другой, это древний обряд, при совершении которого присутствуют два белых человека – канадец Джон Макленнан и русский большевик Антон Кравченко. Русский, похоже, тоже взволнован происходящим. Так что же сильнее – то, что веками становилось привычным, или же совершенно новое, часто незнакомое? Человеку свойственно двигаться вперед. Нельзя мерить по себе, если ты остановился и решил осмотреться. Рано или поздно все же надо будет пойти вперед. Это не только закон природы, но и человека. Иний на пороге – это признак весны, хотя всего-навсего ледяной узор. После ритуального танца Франка загремели ярары в руках молодых охотников. Время от времени умолкали древние напевы. Люди обращались к трапезе или же кормили священные изображения морских животных. Франк сделал знак, и мужчины, покинув Клигран, направились процессией к шести священным камням у западной части Оэленской косы. Впереди процессии шел Франк,